Глава 4. Домой Сережа пришел под вечер. В прихожей его встретила Маринка. Она прыгала и ликовала. «Динь-динь! А у нас телефон!» «Правда? Тетя Галя, правда поставили?» «Наконец-то!» — со вздохом сказала тетя Галя. «Почему наконец-то? Люди иногда больше года ждут». «Это я про тебя. Наконец-то явился», — объяснила тетя Галя. «Люди-то обедают, когда полагается, а ты целый день скачешь голодный. Мы в кино пирожки покупали». Подошел Нок, встал на задние лапы, а передний взгромоздил Сереже на плечи. Укоризненно посмотрел ему в лицо. «Соскучился, крокодил», — сказал Сережа. «Ну-ну, только не лизаться». Он освободился от собачьих объятий, потрепал Нока по ушам и пошел к телефону. Плоский светло-серый аппарат был похож на модель гоночной автомашины, если только трубку убрать. Сережа поднес трубку к уху. В наушнике гудел настойчивый сигнал. Маринка прыгала рядом. Она весело сообщила. «А нам уже звонили». «Кто?» «Папа звонил». «А чего он звонил?» Тетя Галя сказала из кухни опять со вздохом. «О чем он может звонить? Снова у Владимира Сергеевича задержится до ночи». «Они же отчет об экспедиции готовят», — заступился Сережа. «Вот именно. Не могут ни днем, ни ночью позабыть про свой отчет». Сережа осторожно положил трубку и пошел к себе в комнату. Нок, стуча когтями, двинулся следом. За окнами синели сумерки. Недостроенный замок таинственно белел в полутьме, словно декорация приключенческой пьесы, когда спектакль уже кончился. Сережа погладил Нока и сел на кровать. Окончен хороший день, в котором были товарищи, удачный бой с Олегом, кинокартина с шипучими синими волнами, парусами и джунглями. Звон рапир и смех Данилки Вострецова, горячие пирожки в буфете. 3 на 2. И пока нерешительная, но добрая улыбка новичка Мити Кольцова. И теперь в одиночестве Сереже стало грустно. «Может, позвонить кому-нибудь?» — подумал он. «А кому?» И вспомнил. «У Генки Кузнечика есть телефон. Только номер какой?» Но тут же вспомнил и номер. Еще давно, весной, Генка объяснял ребятам. «Вот запомните, 320244. Очень просто. Как 2×2 — 4, только впереди троечка». Про что был разговор и при чем там Генкин телефон, Сережа забыл, а номер запомнился. Кузнечик, наверное, удивится звонку. Они с Сережей не дружили и даже приятелями не были. Правда, на той неделе Генка услыхал, что Сереже нужен пенопласт, и на другой день притащил коробку. Ну и что? Кузнечик любому человеку готов помочь, даже незнакомому. А Сереже Генка нравился. Всегда. Но ведь не подойдешь к человеку и не скажешь: «Ты мне нравишься, давай сделаемся друзьями». Сережа, по крайней мере, так не мог. И он лишь думал, давно, с 3 класса, что хорошо бы как-нибудь подружиться с Генкой Медведевым, которого тогда еще не звали Кузнечиком. Прозвище «Кузнечик» появилось в прошлом году. В самом конце августа, перед началом учебного года, в школах шли собрания. Было еще жаркое лето. Строгая деловитость учебной жизни не успела лечь на школу. Школа гудела, как большой рой. Никто не пришел в форме, коридоры и классы расцвели от пестрых платьев, ярких рубашек и разноцветных испанок. Всем было весело, и даже строгая завуч Елизавета Максимовна рассмеялась, когда увидела, что Генка Медведев тащит по коридору большущую, с себя ростом, гитару. Он принес ее в класс. Ребята перед этим хвастались загаром, но теперь стало ясно, что чемпион по загару — Генка. Он все лето прожил в Севастополе и сделался коричневым, как его блестящая гитара. «Подумаешь, медведь и должен быть коричневым», — завистливо сказала длинная Люська Колосницына, именуемая обычно Люстрой. Люстру не поддержали. Уж на кого-кого, а на медведя Генка никак не был похож. Его затормошили, закидали вопросами. «Генка, а зачем гитара?» «Ты играть научился, да? Ай да Геночка!» «Ой, да он врет, братцы! Я целый год учился, и то!» «Потому что у тебя таланта, как у курицы! Ген, сыграй!»